Глава 42. Изабелла. Поверить не могу, что Тарас здесь, рядом со мной. Держит меня за руку и ведёт в палату после того, как мы насмотрелись на сына. Нас, к слову, оттуда выгнали. Пришла медсестра и сказала, что на сегодня достаточно посещений. Нам пришлось уйти. Я расстроена, ведь я так мало видела своего сына, так мало времени провела с ним вместе. Сердце болезненно сжимается, когда я думаю о том, что он там один. Лежит в этой холодной камере без тепла и ласки. Медсестра, конечно, сказала, что ему там тепло, ведь там поддерживается температурный режим, для недоношенных деток это очень важно. Но разве какая-то камера заменит материнское тепло? Тарас помогает мне зайти в палату и забраться на кровать. Я быстро укутываюсь по самую шею, пытаясь не думать о том, как выгляжу. В палате есть зеркало. Я туда заглядывала ещё утром. Ужаснулась самой себе. Бледная кожа, запавшие глаза, тёмные круги под ними. Я и в беременности выглядела не лучшим образом, так как сильно похудела из-за недостаточного аппетита и постоянно плохого настроения. Психолог, с которым мне пришлось работать, диагностировала у меня депрессию. Лёгкую, препараты, как она утверждала, мне не нужны, да и нельзя было при беременности их употреблять. После родов вроде как можно, и мы обсуждали возможность их принятия, только вот теперь я не уверена, что они мне нужны. Я, когда сына увидела, такое тепло внутри появилось, не передать словами. Даже несмотря на то, что мы с ним не в одной палате, несмотря на то, что я родила раньше срока, чувствую радость. За долгие месяцы без этого чувства оно кажется чужеродным, абсолютно непонятным, но желанным. Долгожданным, я бы даже сказала. «Как ты себя чувствуешь?» Первое, о чём спрашивает Тарас. «Нормально». «Я спрашиваю, потому что эта клиника мне не нравится. Она безумно дорогая, частная и конфиденциальная. Отец нашёл её и определил меня сюда наблюдаться. Врачи разговаривают мало, но зато держат язык за зубами, когда выходят за пределы клиники. Ну ещё бы. За такие деньжища, в которые влетело отцу моё обследование и роды, я бы тоже на их месте молчала». «Почему?» «Просто не нравится. У меня есть знакомые специалисты, которые смогут тебя осмотреть. И ребёнка тоже. Насколько раньше ты родила?» «Всего на несколько недель. Мне сказали, ещё пару дней, и Матвея можно будет оттуда забрать». «Матвея?» «Да», — киваю. «Тебе не нравится?» «Нравится просто». Замолкаем. Я чувствую себя виноватой. Такой виноватой перед ним. Я ведь боялась ему рассказать, а теперь всё больше убеждаюсь, что всё сделала правильно. Тарас за час проявил ко мне больше внимания, заботы и участия, чем родители за 7 месяцев, что я жила дома. Да мы даже не виделись. Могли месяц даже не видеть друг друга. Мама с папой постоянно заняты на работе или на приёмах. У отца по-прежнему всё хорошо, дела идут лучше некуда, и мама постоянно его сопровождает. Для меня ничего не изменилось. За единственным исключением, что я практически навсегда застряла дома. В целях безопасности отец не позволял мне выйти. Запрещал ходить по торговым центрам, видеться с Идой, даже у неё дома. Да и вообще жить полноценной жизнью. Я не понимала. Не понимала, почему ему можно ходить везде, матери можно, Демьяну, а мне нет, запрещено. Со стандартной отговоркой в целях безопасности. Чьей? Моей? Я когда сбежала, никто на меня не напал, никто нас не преследовал. О моём существовании вообще мало кто знает, так зачем? Я по-прежнему не понимаю. «Что с отцом, Лиза? Он по-прежнему тебя никуда не выпускает? Как сейчас обстоят дела?» «Плохо», — выдаю откровенно, а потом начинаю рассказывать. Обо всём. Душу изливаю больше, чем на приёме у психолога. Там я не сразу открылась. Боялась, что специалист, найденный отцом, несмотря на врачебную тайну, всё ему расскажет. Все мои откровения выложит по памяти или выдаст в записи, но нет. Доктор оказалась на удивление профессиональной и неподкупной. Если бы не наши регулярные встречи, я не уверена, что вынесла бы всё, что на меня свалилось. Она меня вытаскивала. Присматривала за мной до самых родов. Отвечала в любое время, если я ей звонила. Я понимаю, что за это ей тоже платят. Отец приличную сумму выкладывал психотерапевту. Лишь бы я не натворила глупостей. Но мне всё равно приятна её забота. Постороннего, по сути, человека. Тарас слушает молча. Ни о чём не спрашивает и почти никак не реагирует. Лишь по плотно сжатым губам и изредка сжимающейся руке в кулак сужу о его реакции. Она откровенно мне непонятна. Он злится? Да, наверное, именно злится. Отсутствие живых, настоящих эмоций сбивает меня с толку. Я не понимаю, когда нужно остановиться, пока Тарас сам не говорит. «Хватит». Резко и зло выдыхает это слово. Отворачивается, а затем выдает сухо и почти безэмоционально. «Твой отец заслуживает срок за жестокое обращение, ты знаешь?» У меня в груди сдавливает от его слов и тона, которым он их произносит. Ни капли сожаления, ни грамма сострадания. Он, несомненно, ненавидит моего отца, хотя во мне этого чувства нет. Я пыталась разобраться, что чувствую к отцу, но у меня так и не получилось. Определенно, я не чувствую к нему той любви и немного обожания, которое должна ощущать дочь к отцу, но ненависти тоже нет. Больше сожаления об утраченном времени, замешательство и растерянность. Поведение отца для меня загадка, но я больше не хочу ее разгадывать. Я хочу уйти к отцу своего ребенка. «Ты сможешь меня забрать?» — спрашиваю в лоб. Не уверена, что он согласится. Господи, я даже не знаю, есть ли у него кто-то. Больше полугода прошло. Это достаточно большой срок для мужчины. Что если он нашел себе женщину? Нашел ту, которая идеально ему подходит. Определенно лучше, чем подхожу я со своими проблемами и отцом. «А ты хочешь со мной уйти?» «Хочу». «Не тот вопрос задаю», — хмурится. «Ты захочешь остаться? По-настоящему, Лиза? Не как в прошлый раз?» Я понимаю, о чем он, и испытываю вину за то, как тогда поступила. Я не должна была уходить. Я обязана была позволить ему поговорить со мной, уговорить. Дать нам шанс, но я сбежала из-за страха. А теперь не знаю, как убедить его в том, что хочу. Я не знаю, какие обещания дать. Никаких. Достаточно твоего согласия. Я заберу вас отсюда, как только Матвея можно будет перевозить. Я киваю. Заберет. Нас сыном заберет. Я не спрашиваю, как он решит проблему с отцом. Наверное, мне лучше не знать. Подождешь меня, пока я поговорю с врачом? Хочу расспросить его о состоянии Матвея. Тарас уходит, оставляя меня одну. Я же... Я такой прилив нежности испытываю, не передать словами. Впервые за долгое время с того момента, как уехала от Тараса. Оказывается, я успела забыть, каково это, когда мужчина все решает за тебя. Заботясь и соблюдая твои, а не свои интересы.